День первый. 27 января, воскресенье. В нашей виртуальной жизни, где все сбывшееся скромно притулилось на обочине, оттесненное туда не сбывшимся, но настойчивым, хорошо вымышленным и ярко нафантазированным, что остается от меня самого, раскатанного, раздерганного на клочки собственным воображением? Если б не белые листы, да снующий по ним шарик, то что способно укротить, хотя бы немного природнить несбывшееся? Где бы я сейчас был, и что бы со мной стало? Возможно, впал бы в какой-нибудь род безумия, чувствовал себя запертым в клетке со своими хищными фантазиями, как их жертва. Теперь же могу вообразить себя даже и укротителем, поигрывающим бичом. Но, скорее всего, жил бы, как живу, даже слаще и вернее чувствую жизнь, без посредства шуршащей бумаги, множащей и так разросшуюся виртуальность. Короче, был бы, как большинство других. Это ведь детская или там юношеская гордыня воображать собственную уникальность. Людские фантазии не столь уж неисчерпаемы, и вымыслы наши все вторят друг другу. Всяк вымышляет себя, кто на бумаге, кто красками, кто звуками, кто мечтаниями, и всяк персонаж собой же сочиненного романа. Вот и я таков же. Кажусь себе иногда нецельным и бледноватым, разбросанным по листам своих сочинений. Я, как и все, совокупность виртуалов, а из множества плоских изображений трудно слагается объем. Сейчас дух переведу и что-нибудь скажу дальше. Так вот, исписанные листы, они и собирают себя, они и усугубляют нецельность. Есть нечто монструозное в подобном саморасчленении. Страшнее должно быть изрубленного человеческого тела, разъятая человеческая душа. А еще представить себе, как все виртуальные монстры восстанут разом, разбуженные ангельскими трубами, и вот такая вереница душевных уродов потянется к Божьему престолу. А до того, найдут ли они покой со смертью человеческого тела? Возможно, любить виртуал или человеческую фантазию? Я так представляю, что ее порождение не уходит ввысь, а стелется по земле, как пар над свежей могилой. Какой печальный зачин, какие кошмарные видения. Случайный читатель, отбрось мою писанину, у тебя и своих забот хватает. Впрочем, от ужаса своих видений ты все равно не избавлен. А пространство наших фантазий, как я уже успел напомнить, не беспредельно. И страхи наши сходны, и самые интимнейшие сны — достояние всех. А я вовсе не стремлюсь себя и других пугать ужасом. Просто навеял легкую тоску, слякотный зимний день. А вообще-то, поверь, я человек не унылый. Если и оборачиваюсь к родным могилам, то не с безысходной грустью и уж вовсе не с мазохистским сладострастием. Может быть, именно там источник моего постоянного оптимизма. Ведь где беда, там и восторг. Это уж не я выдумал. Погодите, дух переведу и постараюсь сказать что-то более радостное. Должен признать, что фантазия у меня не бог весь какая. Никогда не умел написать о других. Наверное, все же не из равнодушия, а от того, что чем дольше живу, тем меньше вижу отличий себя от других. Может, хотел бы уединиться в какой-нибудь башне из слоновой или человечьей кости, но ко мне приходят чужие сны. И как они похожи на мои собственные. Так что пишу о себе, а выходит о многих. Попытался бы об многих, вышло бы о себе. Но вот наплодил я немало персонажей, и теперь задумался, какой из них наиболее я. Все они мерцают, подмигивают и не выдают себя, то есть меня. Может, из них больше я именно те, что выписаны с большим напряжением, а не с большей подробностью? Скорее уклончивые, чем внешне достоверные? А тот самый, который вовсе недостоверен, и к тому же словно сочится тревогой, вот тот и подлинней всех. Вглядеться в смерть и в себя самого — столь же должно быть трудно, как впрямую взглянуть на солнечный диск. В подлиннейшее, думаю, стоит вглядываться через перевернутый бинокль, когда ближнее отдаляется, только так делаясь доступным взгляду. Впрочем, с годами развивается дальнозоркость. Я вот недавно обновил первые в своей жизни очки. Теперь меня родное и ближайшее меньше пугает. Оно расплывается, его и не разглядишь. Теперь не чураешься ближнего. Зато совсем рядом кажутся родные могилы. Проходит вечный испуг перед прошлым. Будущего я, кажется, никогда не страшился, ведь вечный оптимист. Разве что мучило навязчивое опасение, что прошлое вдруг да окажется впереди. Скажете, бред? Покопайтесь в себе, не отыщете ли подобного страха? Очень даже запросто. Ось времени, неважно, ось или оглобля, в наше мутное время так раздергана во все стороны, к тому же стала не прямо от тесноты событий, что пойди разберись, где оно будущее, где прошлое. Великое событие, а наше время стало грешить величием, изменяет прошлое. Так уж и не разберешься, откуда грозит беда. Неспроста я стал все чаще вспоминать о своем нелепом детском страхе вдруг проснуться в младенческом возрасте, обнаружив, что все свершившееся до сих пор лишь морок, при том, что свершилось-то с Гулькин нос. Вот скажите, где исток этого страха? Ну, конечно, в ту пору не было нужды стирать моей безгрешной детской жизни, начав ее заново, но откуда ж столь настойчивый страх, боязнь навек запутаться в детстве? Устремиться ли быстрее в объятии нашей гордой подруги? А не детский ли наивный протест против законов времени, предощущение своего с ним постоянного несогласия? Тут я не стану утверждать, что конфликт со временем присущ любому. Возможно, я несколько отличен от большинства, но притом встречал немало людей, конфликт которых со временем еще драматичней, имею в виду не с эпохой, а с длением. Но вот страх перед тенями прошлого. Это, скажете, тоже удел немногих? Вам разве не мерещится шорохи за спиной? Мне теперь уже нет. Даже и не сбывшееся в ночных сновидениях предстает не свирепым, а мирным. Вызывает не тоску, а лишь тихую грусть. Желаю и вам примириться с несбывшимся. Только неизбывен тревожный вопрос. Задам его в следующем абзаце. Так вот, там, за гранью граней, отступится ли от нас несбывшееся? Откроется ли нам вновь виртуальный мир, или, наоборот, нас ожидает долгожданная определенность? Куда подеваются и где упокоятся все помыслы и стремления? А может быть, адские муки и есть запечатленная тоска по несбывшемуся? А может быть, там, за гранью грани, и ожидает нас бугорок, откуда видать все прошлое, которое, разветвляясь сучковатой дельтой, впадает в молчаливые моря? А нам держать ответ за каждую протоку, и совершенный грех может потеряться среди возможных вин. Ну вот, пообещал сказать о более радостном, а вновь про грехи и вины. Попробую дальше, может, пойдет веселее. Сохраним на это надежду, случайно оставшийся со мной читатель. Ладно, бог с ним, с виртуалом. Постараюсь отыскать то настоящее, что было в моей жизни, казалось, состоящее целиком из опасений, фантазий и несбывшихся надежд. Да если бы еще из собственных, так в большинстве из чужих и приблудных. Если его искать, то, пожалуй, не в себе самом, а в других, но тех, кого ближе нет. В родных душах, родных людях, которые познакомили тебя с миром и так и унесли с собой глубокие тайны твоей изначальной жизни. Не их ли фантазиями и снами мы теперь живем? Родные мне люди все уже умерли один за другим. Собственно, о них-то я и хотел рассказать, а не просто разматывать свои мрачные или оптимистичные видения. Да, эти вот родные люди и так растворены во всем, что я написал или напишу. Но никогда у меня не хватало мужества в них вглядеться. Так же, как в самую смерть или солнечный диск. Даже когда они были еще живы, я почти не вглядывался в их лица, избегал взглянуть в глаза, опасаясь увидеть там обнаженную истину. Лучше уж было предполагать в их взгляде одну лишь любовь ко мне. Наверное, потому я почти и не помню их облика. Он теперь подменен старыми фотографиями. Да нет, не стоило труда и вглядываться. Зачем, если родные люди для нас изначальная среда обитания? Пожалуй, больше, чем мир, который мы и увидели-то их глазами, и по детской наивности сочли его образ совершеннейшим, не сообразив, что приобщаемся к чужой иллюзии бытия. Могу ли я себя упрекнуть, что прообраз мира, родные люди, сами казались не вечными, как боги, и надолго заслонили бога вечного? Да и сколь привлекательными были те иллюзии бытия, как хотелось им довериться до конца и навсегда поверить. Никогда в жизни нам больше не дано отразиться в столь приукрашавшем зеркале. Наши собственные фантазии были скорее жесткими, агрессивными и полными опасений. А в мире, созданном любовью родных душ, хотелось жить вечно. Они обманули нас? Жизнь оказалась не бесконечной? Но вспомним, разве нас кто-то уверял в обратном? Это мы сами вообразили, учуяв радостные приятия нас, чрезмерное для единого, пусть и длительного мига. Вспомним, Когда мы узнали, что вырастем, а не останемся навсегда младенцами? А узнав, огорчились ли? Я обрадовался, а следовало бы опечалиться. Я полагал, что, вырастая, останусь прежним и уж наверняка в лоне бесконечной любви близких. И я предполагал вечность ролей. Родители так навсегда и останутся в своем зрелом возрасте, бабушка с дедушкой навсегда стариками. А что же я сам? Дай мне волю, так и двигался бы по возрастам, навсегда оставаясь для них младенцем. Существует мнение, что мы уже чуть не отроду логичны. Но тут логика мне отказывала, как много раз и потом. Погодите, переведу дыхание и постараюсь взглянуть в лицо родным душам.